Да ну тебя, у меня третий день не стоит, совсем. Раньше я на Арею не мог взглянуть, чтоб тут же ее не захотеть, а сейчас вообще никакой реакции, ни малейшей. Ты об этом не благодари, это тебе подарок от меня, еле сдерживаясь, говорю, стараясь сохранить безмятежное выражение лица. Да, я тебе к генератору добавил плетение регулятор влечения, иначе на то, как тебя дрессируют, смотреть стало невыносимо. Ну и шуточки у тебя. Рой выдыхает с облегчением, чуть не посидел от страха. Как это отключается? Зачем? Я тебя таким нормальным с приезда в Драуру не видел. Говорю я, делая удивленные глаза, и выждав пяток секунд, бегом срываюсь с места, чтоб не дать Рою выразить всю свою безграничную благодарность. Намотав несколько кругов вокруг сада, валюсь на травку и жалобно поскуливая от смеха машу руками, мол, лежачих не бьют. Рой уже тоже утратил запал и хихикая устраивается рядом. Давай колись, как эта твоя хрень включается и выключается. И только посмей сказать, что этого пока не предусмотрел. Да все проще простого, давай левую руку. Взяв друга за кисть, показываю на соединение фаланги большого пальца. Вот здесь выключатель. 5 раз стукнешь по костяшке, влечение включится. Нажмешь на нее же и досчитаешь до 20, выключится. Рекомендую его здесь держать все время отключенным. Включай, только если есть вероятность осмотра целителем, чтоб не спалиться. Шелд, ты ничего со своей рекомендацией не забыл? Скептически смотрит на меня друг. Да что тебе опять не так? Эйрагорина сама целительница указывает мне Рой на слона, которого я и не заметил. Она в любой момент может кинуть диагностическое плетение. И что тогда делать? Ладно, решай сам. Но наедине с Ареей лучше всегда включай. А то и в самом деле она тобой начнет свой гарем наполнять. Закругляюсь я с дискуссией. Жизнь во временной, я надеюсь, неволе вошла у нас в более-менее стабильное русло. Меня пасет Эйра Гнирина, Роя, Арея, стараясь, чтоб все свободное от занятий время мы были каждый при своей кураторше. После моей выходки на собрание юных любительниц помахать оружием персонами нон-грата один там стали не только мы с Роем, но и Гнирина с Ареей. От предложений заниматься фехтованием с нами обе девушки категорически отказались, поскольку это безжалостно подрывало образ сильных девушек, защитниц слабых мужчин. А свои шансы поставить нас на место девушки оценивали более чем адекватно. Самым комичным было то, что через неделю после того случая меня в очередной раз вызвали в кабинет нашей опекунши, где кроме нее оказались и Розарина со своей матушкой. Никогда не догадайтесь, зачем я им понадобился. Брастия старшая в категорической форме требовала от Эйры Траун передать ей права на опекунство над Домной. А сделать это можно было, по законам Драуры, или через мое согласие, или по решению суда, для которого не было никаких оснований. И она принялись меня склонять к даче такого согласия в истинно женской манере, то есть криками, угрозами, заявлениями, что все равно никуда я не денусь и попытками вызвать во мне чувство вины. Но, как я уже, наверное, намекал, совесть я еще в прошлой жизни успешно обменял на годовой бонус, а на угрозы и визги взирал все с той же улыбкой познавшего иллюзорность бытия. Своей реакцией я вызывал у оппонентки желание порвать меня на тонкие, пестрые лоскутки и сплести из них коврик перед дверью. Воистину, это новое слово в искусстве переговоров, недоступное примитивному мужскому мозгу. 2 часа длилась интенсивная практика пофиг медитации, во время которой я почти оглох. В итоге Эйра Брастия, оскорбленная до глубины души моим категорическим ничем не обоснованным отказом, отбыла несолоно хлебавши. Что интересно, сама Зарина все это время сидела пунцовая и кидала на меня какие-то странные взгляды, то ли предвкушая будущую месть, то ли мечтая о повторении прошедшей экзекуции в более интимной обстановке. С тех пор попытки выводить в свет нас с Роем прекратились, ибо теперь каждый выход был чреват вселенским скандалищем. Стараниями обеих Брастия нас теперь везде узнавали, где бы мы ни оказались, и начинались смешки-подколки, больше задевающие наших пастушек, чем нас с Роем. Чтоб наши девочки совсем уж не скисли в возникшем вакууме, мы с Роем предложили им некоторое время погостить в Риссоне. После обретения нами свободы, естественно, до которой оставалось чуть больше 2 месяцев. И, если захотят, могут составить нам компанию в нашем путешествии по Гринуди. Не сказать, чтоб это их полностью удовлетворило, но по крайней мере сняло ощущение жуткого цейтнота, который провоцировал девушек на всякие нестандартные ходы в надежде надеть нам ярмо на шее и загнать под каблук. Если днями все было скучно, как в бухгалтерии за две недели до окончания отчетного периода, то уж ночами мы с Роем резвились по полной, не поймите только это неправильно. Рой во внетелесном состоянии продолжал осваивать транс третьего уровня, а я занимался менеджментом своего стада чудовищ. Мои чудовища, моя гордость, радость, опора и утешение. За прошедшее время они с тщанием автоматов и энтузиазмом новообращенных религиозных фанатиков прошерстили большую часть зоны смерти. Я стал богаче на несколько десятков сундуков, ящиков и коробок, чье содержимое для меня пока остается загадкой. Все это богатство, а также все накопленное в Риссоне имущество моей семьи, которое я не захотел бросать, теперь складировано в схроне в зоне смерти, обустроенном апельсинкой по моему приказу. Как чувствовал, когда говорил ему рыть сразу пещеру побольше, пригодилось. Кроме того, один из отосланных на север в свободный поиск монстров обнаружил весьма странную то ли нежить, то ли своего коллегу. Тот оказался каким-то слишком нетипичным по поведению и первым напал на мое карманное чудовище. Да так резво, что мой монстрик вынужден был спасаться бегством. Ночью, когда я в очередной раз перепроверял свое движимое имущество, тот пожаловался на неадекватное поведение обидчика. Пройти мимо чуда, захотевшего обидеть моего такого славного хомячка, я никак не мог, и потому отправился на разборку, и не пожалел. В этот раз на то, чтоб подсадить и подчинить нового клиента, ушло значительно больше сил и энергии, но когда я понял, какой бриллиант попал в мою коллекцию, готов был петь матерные частушки и танцевать лезгинку. Эта зверюга умела проходить сквозь любые препятствия и атаковать из полуматериального состояния. Причем, в отличие от особо продвинутых оборотней, могла пребывать в этом состоянии годами без ущерба для себя. Ее способ заключался в сдвижке на мизерную величину по четвертому измерению. Я готов был расцеловать эту образину за все, что она мне дала. В спектре второй энергии обрела смысл еще одна составляющая, перламутровая, которая, как теперь выяснилось, отвечает за манипуляции с пространством. Когда по ментально-универсальному щупу я выдал все, что думаю о таком великолепном питомце, тот, похоже, получил самое глобальное переполнение эмоционального буфера за те тысячи лет своего серого и унылого существования, когда все доступные ему радости сводились к кого-нибудь поймать и замочить. На радостях окрестил этого монстрика кавояшкой по аналогии с кавайной няшкой, настолько мне стал люб, милый дорог этот десятиногий крокодилоскорпион 3 метра в холке. Также делегация, посланная на поиски хранилища древних, достигла самой северной точки Драура и по моему приказу повернула на восток. Именно они недалеко от границы Эльфары с Мингром обнаружили сооружение, охраняемое какой-то неожиданно свирепой тварью, с которой не смогли совладать ни мои монстры, ни я. Если это не хранилище древних, то я даже не представляю, что тогда нужно искать. Из внетелесного состояния я внимательно осмотрел ареал обитания несговорчивой твари. Тот тусовался на пяточке радиусом всего в 1,5 версты, в центре которого возвышался холм. Внешне самый обычный, только попытка занырнуть в него оказалась проваленной. Холм окружало поле метаэнергии, непроницаемое даже для моего внетелесного состояния. Я тут сделал прелюбопытнейшие открытия. Оказывается, что резко повысить продуктивность исследовательской работы, нужны не неограниченное финансирование и свободный обмен информацией, а импотенция и ненависть окружающих. По крайней мере с момента, как я перевел у себя и у Роя наши нижние центры принятия решений на голодный паек, астрофорская женская часть населения стала воспринимать меня исключительно как подлеца, которого убить мало. У нас с Роем появилось намного больше времени на шевеление извилинами и, как следствие, поперли ранее буксовавшие работы. В итоге мы перекопали библиотеку в доме Эйра и изучили все имеющиеся тут религиозные труды. Выводы, как обычно, получились неожиданными. Драу вроде бы верили в того же Творца, но верили в него еще более криво, чем гренудийцы. Не, этот мир был создан в пьяном угаре шизофрениками, а я теперь пытаюсь его собрать посредством совсем другого способа мышления. Драу также верит, что Творец – мужик, но высшими существами считают женщин и не видит несоответствий. Тут также никого не напрягает, что религия ничего не обещает ни здесь, ни после смерти. Творец тут – круглосуточно доступный нотариус и работник ЗАГСа, и ничего больше. Писание – набор абстрактных несмешных анекдотов без морали. Впечатление такое, что эту религию слабал лишь бы сдать студент-двоечник в ночь перед защитой Курсача по принципу «А сердечник трансформатора мы сделаем из древесины дуба», поскольку все равно читать никто не будет. Насколько я могу понять, ее предназначение – слегка упорядочить взаимоотношения разумных и отвести внимание от чего-то, что на самом деле лежит на самом виду. На следующий день мы с Роем вышибли мозги наших пастушек новой культурно-развлекательной программой. Предложение сходить в ближайший храм Творца было воспринято с неожиданным энтузиазмом. Девушки вообще редко адекватно реагируют, если им предложить во время свидания заскочить в ЗАГС, потому что у вас там есть очень важное дело. О том, что мы покойники, стало ясно, когда к концу допроса, учиненного нами священнику, я случайно посмотрел на лица Гнирина и Ареи. С их точки зрения две мерзавца целый битый час забрасывали священника вопросами о том, кто и как строит храмы, с какого хрена он стал священником и что находится в святая святых, а темы брачной церемонии не коснулись ни разу. Но если не считать того, что остаток недели, в основном меня, но и Роя за компанию, безжалостно насекомили две оскорбленные в лучших чувствах фурии, оно того стоило. Выяснилось, что в обозримый исторический период не было построено ни одного храма. Все храмы, якобы, были воздвигнуты непосредственно Творцом в незапамятные времена. Священником может стать мальчик, и только мальчик, если при ритуале малого взросления, проводимого в 14 лет, у него вдруг появляется твердое, несокрушимое желание стать священником и пройти посвящение. Испытание и посвящение проводится во всех соборных храмах, которые есть почти во всех крупных городах. Для этого в соборных храмах предусмотрено специальное помещение, в котором испытуемый остается на ночь наедине с Творцом, а на утро либо знает все, что положено знать священнику, либо забывает о своем желании и возвращается к обычной жизни. Вся церковная иерархия представлена всего двумя уровнями. Вокруг соборного храма кучкуются мелкие храмы и монастыри. Главный священник соборного храма никому не подчиняется, а священники мелких храмов и настоятели монастырей подчиняются главе своего соборного храма. Если мелкие храмы выполняют, как уже было сказано, роль ЗАГСов и нотариальных контор, то монастыри, сиротских приютов и домов престарелых. Финансируется вся эта разветвленная сеть частично государством, частично самими храмами, которые, видимо, деньги берут из тумбочки 2. Итак, переводя на человеческий, мы имеем глобальную для нашего мира структуру, вся система управления которой скрыта от посторонних глаз. Структура активно использует особо продвинутые механизмы для вербовки и обучения своего низового звена, а также оказания некоторых услуг населению. Система возникла приблизительно тогда же, когда и мертвые пустоши, и охранные башни. Соборные храмы, входящие в эту структуру, содержат помещения, предположительно являющиеся продвинутыми артефактами и, опять же предположительно, подключенными к центрам управления более высокого порядка. Остается вопрос, стоит ли проявлять к этой структуре исследовательский интерес или еще немного пожить на этом свете. Из всех обязательных занятий, которыми нас с Роем нагрузили, самыми ненавистными и мучительными для меня были танцы. Если на всех остальных уроках можно было отвечать или писать то, что полагается, никак не включаясь в процесс эмоционально, то с танцами этот фокус не проходил никак. Во всех принятых в драуре танцах вела партнерша. Ну и что, спросите вы, а то, что ведомая роль давила на подсознание и давила мощно. Попробуйте несколько часов потанцевать аргентинское, а не бальное, танго за партнершу и сами все поймете. Здесь танец требует от партнера чутко улавливать приказы, отдаваемые ему без слов телом партнерши, и не задумываясь их выполнять. Иначе невозможно попасть в ритм и изобразить правильный рисунок движений. Ноги партнера – это кисть, которыми партнерша рисует замысловатый узор, любила повторять учительница. Девушка ведет, мужчина подчиняется, целиком отдаваясь во власть партнерши. Она слово в слово повторяла наставления для танцующих танго, вывернув роли мужчины и женщины наизнанку. А с учетом того, что за процессом нашего перевоспитания наблюдало подозрительно много глаз, есть вероятность, что методики психологической ломки нашего брата будут по итогам возни с нами переосмыслены, улучшены и оптимизированы. Мерл Рисленд, в наше очередное утреннее занятие вторглась служанка-арчанка. Хозяйка требует вас немедленно в свой кабинет. Эйра Гнирина недовольно поморщилась, что я в очередной раз получу передышку. Она готова была танцевать со мной часами, так как только тут ей удавалось добиться от меня того самого полного подчинения, обязательного по самой природе местных танцев. По той же самой причине я готов был саботировать занятия под любым предлогом, Поэтому, радостно поклонившись своей партнерше и весело насвистывая врагу «не сдается», наш гордый варяг, не слишком торопясь, потопал в кабинет Эйргарины. «Вы меня звали?» – спросил я, входя в кабинет, куда меня не реже 5 раз в неделю вызывали на разборки за плохое прилежание. Но в этот раз все мое хорошее настроение разом улетучилось, и я замер, как кролик, столкнувшийся нос к носу с анакондой. «Вот мы и встретились снова», – лучезарно улыбнулась мне Эйроларин. «Поверь, теперь у нас будет достаточно времени на интересное и плодотворное общение. Ты едешь со мной в Драфур, один персона нон грата, здесь означает того, кого категорически не желают видеть на своей территории. 2 деньги из тумбочки, ссылка на знаменитый анекдот советских времен. Абрам, где ты берешь деньги? В тумбочке. А кто их туда ложит? Сара. А где она их берет? Я ей их даю. Ну а ты где их берешь? Я же сказал, в тумбочке». Глава 19. О воздействии идей на материю. Год 410 от воцарения династии Лантаров, вторая половина октября. Место действия. Драура, столичный город Драфур. Какие ассоциации вызывает словосочетание «столица государства темных эльфов»? Если воображение рисует грозные, мрачные гранитные башни и толстые, покрытые лишайниками крепостные стены, древние готические здания и узкие городские улочки, никогда не видевшие солнечного света, то вы бесконечно далеки от истины. В реальности Драфур должен считаться красивейшим и уютнейшим городом обитаемого мира. Заботливая женская рука просматривалась в изящной, как кружево, планировке, сочетающей просторные улицы, залитые солнцем площади, бесконечные сады, множество парков и скверов, несчетное число цветочных клумб около невысоких, максимум в 3 этажа, аккуратных домиков с большими окнами и ухоженными дворами. Здесь можно услышать самых разных певчих птиц или увидеть мелкую лесную живность, без особого страха заходящую в черту города. В этом прелестном городе царит невиданная по средневековым меркам чистота и порядок, причем не только в центре, но и на окраинах, и даже в предместьях. Исторический город делится на 3 части – верхний, средний и нижний. В верхнем городе проживают высшие аристократы, чьи роскошные дома несколькими поясами охватывают дворцово-парковый комплекс правительницы, матриарха. По преданиям, эта часть города начала застраиваться задолго до магических войн 5000-летней давности, и до сих пор до конца неизвестно, какие тайны скрывают ее недра. В среднем городе находятся все правительственные учреждения и проживают драурангом пониже. Эта часть города существенно моложе, но и тут хватает старинных зданий, возведенных более 1000 лет назад. Ну а нижний город населяют представители прочих рас, поскольку тут самая дешевая земля. Нижний город ни в коем случае не стоит представлять себе как какое-нибудь грязное, полукриминальное гетто. Порядок и чистота здесь такие же образцовые, как и в других частях столицы. Просто верхний город расположен на хорошо продуваемом ветрами высоком берегу Драфурского озера с его великолепными видами, а земли нижнего города относительно недавно, по мере разрастания столицы, начали отвоевывать у заболоченных лесов. Верхний город традиционно просыпается поздно, так как его обитатели предпочитают вести ночной образ жизни, посвящая свое время балам, приемам и прочим увеселительным мероприятиям. Тут редко можно было услышать стук колес по брусчатке раньше полудня. Однако этим ранним утром данное правило нарушила солидная черная карета, запряженная 4 вороных жеребцов, уверенно проследовавшая прямиком ко дворцу повелительницы. Сидевшая в карете Эйроларин Баффатари возвращалась из поездки в город-крепость Лагар на границе с Эльфорой, в окрестностях которого последние несколько недель наблюдалась неожиданная вспышка активности диверсионных групп светлых. Светлые эльфы были главной головной болью всех силовых ведомств Драуры на протяжении всей истории ее существования. Более многочисленные, чем Драу, светлые эльфы большую часть своих сил тратили на непрерывные интриги, подсиживания и подставы своих сородичей. Живущие больше 1000 лет, они такими извращенными способами боролись со скукой. Однако, поскольку активность на своей территории регулировалась законами, специально созданными для таких сволочей, зачастую им, чтоб удовлетворить свою природную мерзопакостность, приходилось обращать взоры на соседей. И несмотря на то, что светлые искренне ненавидели представителей всех рас без исключения, особой доблестью у них считалось убийство именно Драу. Вне зависимости от того, была ли убитая воительницей, чиновницей, торговцем или вообще ребенком. Часто локальными нападениями на приграничные поселения в Драуре, Светлые эльфы замаливают перед верховным князем свои прегрешения, за которые иначе им грозила бы смертная казнь. Так и в этот раз череда нападений оказалась вызвана разоблачением в Ликанелле, столице эльфоры, очередного неудачного заговора с целью свержения правящей династии. Традиционно на голову укоротили только нового претендента на трон и пяток его наиболее влиятельных сторонников, а остальных отправили на драурскую границу кровью смывать свою вину. В лагере эльрабов Фатари выдрала местную руководительницу госбезопасности за то, что та недостаточно рьяно отреагировала на пришедшие ей заблаговременно агентурные сведения, настропалила всех командиршу десятерить бдительность внесения пограничной противодиверсионной службы и поместила под арест несколько недостаточно ретивых офицеров, не прошедших инициированные эйрой проверки на местах. По большому счету все это было самой обычной рутиной, поэтому предстоящий визит с отчетом к матриарху не предполагал никаких неожиданностей. Эйра смотрела в окно и улыбалась, так как во время визита в лагерь у нее случилась маленькая, но весьма милая сердцу радость. В Страфоре в мышеловку попалась мышка, которую она когда-то очень сильно захотела заполучить себе для задушевной беседы. Правда, дела государственные не предполагали возможности уделить много времени развлечениям и отправиться в Страфор лично, а лишать себя значительной части удовольствия и перепоручать доставку своего мышонка кому-то из подчиненных она не хотела и не собиралась, предпочитая отложить увеселительную поездку до лучших времен. Эйра Лорин еще летом узнала, что так зацепивший ее в прошлом году риссонский мальчишка разом лишился и отца, и матери. С одной стороны, ей было искренне жаль ту семью, которую она хотела переманить в Драуру, и самого умненького мальчика. С другой стороны, она не могла не отметить, что теперь, случись такая оказия, ничто не сможет помешать ей забрать его себе как минимум для удовлетворения жгучего женского любопытства. И, так и быть, вызнав все, что хотела, она позаботится о его судьбе. Такими умненькими человечками разбрасываться не стоит. Но, получив информацию, она не стала ничего сразу предпринимать, решив подождать более подходящего случая. А вот узнав, что он нанялся охранником в караван, проходящий через Драуру, дала указание своим подчиненным в Страфоре проявить ключевое для чиновников и безопасников умение создавать неприятности из воздуха и мальчишку в городе задержать. К счастью для ее подчиненных, хозяин каравана сам искал способ незаконно продать пацана в кабалу, так что получилось все разыграть как по нотам. И мальчишку к рукам прибрали, и пару рабочих рук на рудники отправили. И теперь ее пупсик, даже не подозревая об уготовленной ему судьбе, дожидается не столько своего совершеннолетия под крылышком главной целительницы города, сколько свободного времени Эйры Лорин, которое она сможет посвятить приятному путешествию в Страфор и обратно. Карета беспрепятственно проследовала в один из боковых въездов в раскинувшийся на несколько квадратных верст дворцово-парковый комплекс. Далее покатилась к основному зданию дворца со стороны левого крыла и остановилась у простой, ничем не примечательной двери, какими пользуются в основном слуги. Открыв дверь своим ключом, Эйра привычно направилась внутрь, уверенно ориентируясь в лабиринте слабо освещенных коридоров и крутых лестниц. Ей потребовалось немногим более 5 минут, чтоб вынырнуть в довольно помпезный холл, залитый светом множества никогда не гаснущих магических светильников. Здесь ей тут же пришлось предъявить пропуск 3 суровым стражницам. Те, бросив мимолетный взгляд на многократно виденный ими золотой пропуск, вездеход допустили Лорин в святая святых Драуры, в рабочую часть дворца правительницы. Этим ранним утром у кабинета еще не толпились возбужденные, гомонящие посетительницы, но секретарь матриарха присутствовала на своем рабочем месте. Уже немолодая Драу окинула посетительницу строгим взглядом и, скупо улыбнувшись, с достоинством произнесла: «Доброго вам утра, эйрабов Фатари. Заходите, повелительница ждет вас». К удивлению Эйры Лорин, повелительница была в кабинете не одна. Кроме матриарха, здесь также присутствовала самая известная прорицательница Драуры, Бенелла Нага. Сильные прорицательницы, а не шарлатаны, рождались только среди представительниц расы Драу и только во внутренних областях Драуры. Они не считались магессами, и их источник имел непонятную природу, о которой ничего не знали даже древние маги. Но именно немногочисленные сильные прорицательницы обеспечивали, в значительной степени, Драуре возможность успешного выживания под постоянным прессингом со стороны эльфоры. Но даже среди столь редких уникумов госпожа Нага выделялась своими совершенно незаурядными способностями. Поговаривали, что она самая сильная прорицательница за последние тысячелетия. Ранее Эйрлорин видела знаменитую провидицу исключительно на официальных приемах и ни разу не имела возможности пообщаться с ней лично. Внешне госпожа Нага выглядела довольно экстравагантно, хотя требовалось к ней немного приглядеться, чтобы понять причину этой экстравагантности. Госпожа Нага была одета в красивый темно-серый дорогой костюм, вполне традиционный для деловых встреч, на ней не было никаких украшений, которые могли бы создать такой имидж. А нет, вся необычность образа создавалась крайне необычной мимикой и манерой держаться в целом. Она все время как будто к чему-то прислушивалась, иногда замирая и жестом прося окружающих о тишине. И даже повелительница воспринимала такое поведение как должное, поскольку получаемая прорицательницей из непроявленного мира информация была намного ценнее соблюдения формальностей. «Приветствую вас, повелительница!» Эйрлорин отвесила положенный по этикету поклон. Несмотря на то, что матриарх в приватной обстановке всегда требовала не терять время на формальности, сейчас присутствовала посторонняя, которая могла и не быть посвящена в особенности отношений матриарха со своей дальней родственницей. «Лорин, отставь этикет в сторону. Бенеллу все эти расшаркивания точно не введут в заблуждение. Заходи и садись, для тебя будет очень и очень важное, ответственное задание», — повелительница указала Эйрлорин на кресло напротив прорицательницы. «Своей поездке расскажешь после, если есть что-то, что мне обязательно надо узнать. А пока, прошу вас, Бенелла, повторите для Эйрбаффатари все то, что вы рассказали мне вчера вечером». «Слушаюсь, повелительница», — кивнула прорицательница. «Мне в течение последних нескольких дней была череда весьма неожиданных видений, которые касаются будущего всей Драуры и нашей повелительницы в частности. Видения будущего были довольно туманными». Заметив, что Эйра ощутимо напряглась, прорицательница решила сразу же внести ясность. «Речь вовсе не идет о чем-то ужасном или катастрофическом. Скорее наоборот, перед Драурой могут в ближайшее время открыться весьма благоприятные перспективы, способные очень сильно повлиять на будущее всего нашего народа. Если мы сможем умело воспользоваться полученной информацией, Драура навсегда избавится от угрозы уничтожения со стороны светлых. Все пророчества связаны с одним человеком, подростком, почти ребенком, мальчиком. Из того, что мне привиделось, судьба всего нашего мира окажется очень сильно связана с судьбой этого мальчишки и того, сможет ли он выполнить свое предназначение. А предназначено ему избавить мир от ряда смертельных угроз, в том числе со стороны пустошей. Как именно это произойдет, понять пока не вышло. Зато удалось узнать, что он должен в октябре оказаться в одном из городов на юге Драуры, вероятнее всего в Страфаре или в Нбарра. Я старалась получить сведения, которые позволили бы его найти среди других человеческих подростков, и кое-что удалось выяснить. Мальчишка этим летом внезапно осиротел, разом потеряв обоих родителей. Их гибель вызывает очень долгосрочную цепочку событий, которые связаны с обретением им силы и способностей, которые помогут в предстоящих свершениях. У Эйрлорин перехватило дыхание. «Что-нибудь еще известно об этом мальчишке?» — проговорила она пересохшими губами. Госпожа Нага на мгновение задумалась, после чего проговорила: «Видела его парящим в небе на крыльях, как у летучей мыши». «Знаю, о ком вы говорите», — тихо проговорила ошарашенная Эйрлорин. «Этот юноша сейчас в Страфаре, над ним опеку взяла главная целительница, когда караванщик попытался незаконно продать поддельную долговую расписку этого мальчишки». Повелительница удивленно вскинула бровь и, переглянувшись с прорицательницей, спросила: «Дорогая Лорин, видимо, мы многое не знаем. Расскажи же подробнее, о ком ты говоришь и почему так уверена, что именно о нем были пророчества уважаемой Бенеллы. Когда в прошлом году наше посольство в Сартану вынуждено было завернуть в Риссен, я там столкнулась с интересным подростком, ставшим воином-мастером в 7 лет, что всегда считалось совершенно невозможным. На момент нашей встречи ему было уже 13, но заинтриговал он меня тем, что хотел сделать какое-то летающее устройство, для чего ему понадобился кусок легкой, непродуваемой ткани. Он к нам и подошел, когда увидел мешки из тармарина. А когда я с ним заговорила, он начал так увлеченно и подробно рассказывать о том, почему его задумка должна летать, что я почти воочию увидела, как оно должно получиться. И его конструкция должна была отдаленно напоминать именно летучую мышь. Я приказала выдать ему один пустой мешок при условии, что он мне покажет свои успехи, когда мы будем возвращаться в Драуру. «Как интересно», – задумчиво проговорила повелительница. «Очень может быть, что ты в самом деле права и он тот, кого следует искать. И что же у него получилось? Ты видела, как летает его задумка?» Эйрлорин опустила глаза. «Мне ужасно стыдно об этом говорить, но я не знаю, чем закончилась эта история. На обратном пути мы снова заехали в Риссен. Как и обещал, мальчишка подошел и предложил показать свое творение. Я в условленное время пришла с несколькими специфическими артефактами нашего ведомства, позволяющими выявлять магов, скрытые артефакты и следы использования магии. Мне почему-то показалось, что, возможно, я так смогу узнать что-то еще, и больше о том вечере я ничего не помню. Проснулась на утро в своей комнате в гостинице, никаких следов магических воздействий или зелий не обнаружила. Даже не знаю, что и думать об этом». В кабинете повисла удивленная пауза. Эйра переживала вытащенное на всеобщее обозрение не самое радужное воспоминание. Повелительница обдумывала услышанную весьма необычную информацию, а прорицательница погрузилась в одно ей доступные миры неслышимого шепота и невидимых видений. «На него надо будет надеть редитовый ошейник», — вдруг прервала затянувшуюся паузу госпожа Нага. «Но он не маг, по крайней мере никто в Риссене, включая его отца, его магом не считал», — удивленно вскинулась она. «Все же ошейник обязателен», — возразила провидица, — «уверена, он сможет тебя очень сильно удивить. Но чтоб не облегчать ему эту задачу, надень на него ошейник сразу, как только увидишь. И пусть поводок будет или в твоей руке, или надежно пристегнут на замок. Лорин, отправляйся в Страфор немедленно и привези сюда этого мальчишку», — приказала повелительница. «Делай все так, как сказала Бинелла. Но помни, он не преступник и не враг, поэтому обращайся с ним максимально ласково. Мне нужна его готовность к добровольному сотрудничеству и полная лояльность, а не страх и ненависть. Не жалей денег и сил, чтоб в вашем путешествии ему было комфортно, и по приезду в Драфур он воспринимал тебя как любимую тетушку. И на всякий случай возьми с собой дополнительных людей, чтоб в дороге вы смогли справиться с любыми неожиданностями. Все же вы поедите не слишком далеко от границы с Эльфорой, а от светлых ублюдков можно ожидать любой подлости». Поняв, что аудиенция окончена, Эйрлорин поклонилась повелительнице, кивнула на прощание прорицательнице и покинула кабинет. То, что мальчишка привлек к себе внимание самой повелительницы, да и еще при таких обстоятельствах, стало для Эйры полной неожиданностью. Но не сказать, что она была хоть чуточку расстроена. Да, полученные инструкции ее несколько ограничивают в средствах вытрясания из него всей правды, но пытать его или как-то над ним издеваться она в любом случае даже не помышляла. А уж идея окружить мальчишку-сироту заботой, чтоб он проникся и почувствовал себя рядом с Лорин защищенным и довольным жизнью, показалась Эйре вполне реализуемой и интересной. Она даже подумала, что не прочь взять над ним опеку без всякого приказа. С таким озорником скучно точно не будет. Как все же хорошо, что теперь столь увлекательным делом можно заниматься совершенно официально. Скоро, очень скоро она сможет наконец узнать, что же этот малолетний фокусник выкинул в их последнюю встречу. Уж за 10-то дней пути от Страфора до Драфура она полностью удовлетворит свое любопытство. Глава 20. О великой силе поэзии. Год 410 от воцарения династии Лантаров, начало ноября, место действия, Драура, Срединный тракт, в Драфур, окрестности города Нбарра, Драфурская Сиза, ветер северный, этапом из Нбарра, зла немерено, лежит на сердце тяжкий груз. Грустная песня с жизнерадостным мотивом один сопровождала закрытую черную карету с четверкой лошадей, двигавшуюся по столичному тракту в направлении к городу Нбарра. Именно там была запланирована первая ночевка в нашем 10-дневном путешествии из Страфора в Драфур. Охранял нашу карету аж целый полуэскадрон два суровых воительниц, очень ответственно относящихся к охране то ли особо опасного преступника, то ли особо ценного пленника. Причем у меня не было никаких идей, кем я на самом деле являюсь и за что мне такая честь. Кому этот день стоил большей потери нервных клеток, мне или Эйрелорин, не взялся бы судить ни один нейрофизиолог. Когда днем моя старая знакомая, радостно потирая ладошки, за поводок к кредитовому ошейнику уводила меня из гостеприимного дома Эйры Траун, она еще не подозревала, как сильно обогатится ее кругозор за неполные 8 часов дороги в моем обществе. Например, теперь она точно знает значение выражений «делать голову беременной» и «расчесывать нервы», поскольку нервы у нее расчесаны до самой подкладки, а голова переживает родильные схватки в потугах извергнуть из себя монстра-мозгососа. Так вот, Как только Ира усадила меня в собственный экипаж, выполняющий в данный момент роль особо комфортабельного автозака 3, с садистской ухмылкой пристегнула поводок к специально для таких случаев предусмотренной скобе, а ключик убрала в свое декольте, тут-то на меня и снизошло озарение. Я вдруг внезапно изобразил остекленевший взгляд и жестом показала ей Ларин, чтоб не отвлекала. Она заинтригованно замерла, ожидая, что же будет дальше. Потянув паузу до момента, когда терпение моей конвоирши уже готово было выбить предохранительный клапан, я запел в вольном переводе на всеобщий. «Черный ворон, что ж ты вьешься над моей головой? Ты добычи не дождешься. Черный ворон, я не твой». Попытки вывести меня на серьезный разговор о нашем предыдущем общении и имевших тогда место загадочных обстоятельствах упиралось в то, что мне срочно требовалось донести до Иры всю успевшую накопиться боль узника, который сидит за решеткой в темнице сырой, подобно запертому в тесной клетке вскормленному на воле орлу молодому. Аргументы, что, мол, никто тебя в темницу бросать не собирается, мной были безжалостно отметены, как не относящиеся к делу. Как свежо и безапелляционно в этом мире прозвучала набившая оскомину фраза «Я поэт, я так чувствую», разом лишившая Иру Ларин точек опоры на реальности здравый смысл. За адаптированным под местные условия творчеством Александра Сергеевича последовали узник Лермонтова и песни узника Глинки. Судя по квадратным глазам Иры, я за сегодня выдал тюремного творчества больше, чем все остальные ее подопечные за всю историю застенок драурской госбезопасности. За классиками золотого века последовали переделываемые на живую нитку песни Высоцкого и Круга, ибо меня безудержно несло и перло. Как я полагал, терять мне, по большому счету, было уже нечего, как игроку, проигравшему в подпольном казино обе почки, печени и сердце. Поэтому я смело ставил на кон остатки скелета и костный мозг, так как хуже уже быть точно не могло. Оставалось получить удовольствие по максимуму и надеяться, что когда от попытки осмыслить мое поведение, серое вещество 4 у Эйры начнет выгорать целыми пластами, она проговорится о чем-то, что поможет мне выкрутиться. Любой критически настроенный читатель обязан был бы усомниться, что у меня могло получиться забивать эфир исключительно поэзией в течение многих часов, и был бы абсолютно прав. Но есть в русской культуре такой жанр устного народного творчества, как причитание, которым владеют многие дети и женщины. Умение импровизации в данном жанре позволяет часами выматывать душу у родителей или мужа, активно вплетая в стонущий речитатив и реальные обиды, и всю историю взаимоотношений, и попадающие в поля зрения предметы, растения, животных и это самое сильное свойство творимой импровизации, любые слова оппонента, сказанные в свое оправдание, любые его действия и даже его молчание. «Ой ты, Ивушка зеленая, поплачь над судьбинушкой моей горькой, везут меня, безвинного, на расправу неправедную, кровавую. Да сколько можно тебе повторять, никто не собирается тебя казнить, повелительницей пальцем тебя не тронет и мне велела тебя оберегать». Эйра пыталась логическими доводами унять этот бесконечный поток горестных всхлипов. Но я так вошел в роль, что сам себе стоя аплодировал и кричал «Верю».